Случаи 6 и 7 демонстрируют один из трех способов возвращения душ в духовный мир. Эти две души были встречены вскоре после смерти самым важным для них существом, в то время как другие души, имевшие меньшее влияние, находились поодаль. В случае 7 субъект узнавал людей быстрее, чем в случае 6, когда мы сразу же после нашей смерти встречаемся с такими душами, собранными вместе. Мы обнаруживаем, что в прошлых жизнях они были нашими супругами, родителями, родителями наших родителей, нашими возлюбленными, дядями и тетями, кузинами и нашими дорогими друзьями. Я был свидетелем несколько совершенно душещипательных эмоциональных сцен в сеансах с моими пациентами на данном этапе их перехода в духовный мир. Однако эмоциональные встречи, происходящие между душами на этой стадии духовного перехода, являются лишь прелюдией к нашему окончательному возвращению в особую группу существ, которые находятся на том же уровне зрелости, что и мы. Такие встречи являются еще одним эмоциональным всплеском для субъекта, находящегося в процессе сверхсознательного воспоминания. Духовные организационные планы и мероприятия, в том числе то, как формируются группы и проверяется совместимость душ друг с другом, будут описаны в последующих главах. На данный момент важно понять, что приветствующие нас существа могут не быть частью нашей особой учебной группы в духовном мире, потому что не все люди, которые были близки нам в наших прошлых жизнях, находятся на одном с нами уровне развития. То, что они решили встретить нас сразу же после нашей смерти, еще не означает, что они будут входить в состав нашей духовной учебной группы, когда мы прибудем на место нашего назначения в этом путешествии. Например, в случае 6 дядя Чарли был явно более продвинутой душой, чем мой субъект, и мог даже выполнять роль духовного проводника. Для меня было также очевидно, что одной из первоначальных задач души дяди Чарли было помочь субъекту 6 как ребенку в его только что закончившейся жизни. Он оставался ответственным за моего субъекта сразу же после ее смерти. В случае 7 первым важным контактом был Лэри, истинно родственная душа, находящаяся на одном уровне с субъектом 7. Обратите также внимание на то, что в случае 7 духовного проводника моего субъекта не было среди ее бывших родственников и друзей. Однако, когда происходила встреча, можно было заметить признаки того, что вся она управлялась этим духовным проводником, который сам в это время оставался в тени. Я наблюдал такое во многих случаях. Второй вариант встречи вновь прибывших душ – это спокойная, многозначительная встреча исключительно со своим духовным гидом-проводником, как в случае 5. Случай 8 иллюстрирует продолжение такого рода встречи. Кто и как нас встречает после смерти, определяется особым стилем нашего духовного гида, а также свойствами нашего индивидуального характера. Я пришел к выводу, что продолжительность этой первой встречи с нашим гидом меняется после каждой нашей жизни, и это зависит от обстоятельств прошедшей жизни. Случай 8 показывает степень близости людей с их духовными гидами-проводниками. У многих гидов довольно странные и звучные имена, в то время как другие имеют довольно обычные. Я нахожу интересным то, что устаревшее религиозное выражение «ангел-хранитель» используется теперь в метафизическом смысле, указывая нам на симпатизирующий дух. По правде говоря, когда-то я плохо относился к этому выражению или понятию, считая его отголоском устаревшей мифологии, которая выдает желаемое за действительное и противоречит современному миру. В настоящее время я отказался от такого отношения к понятию ангелов-хранителей. Мне неоднократно говорили, что душа сама по себе является андрогенной, двуполой, и в том же духе высказывались мои пациенты, сообщая, что пол является немаловажным фактором. Я узнал, что все души могут и на самом деле принимают попеременно то мужской, то женский ментальный облик по отношению к тем или иным существам, как различные личностные формы. Случаи 6 и 7 показывают важность того факта, что вновь прибывшая душа видит знакомые лица, имеющие соответствующий пол. То же самое прослеживается и в следующем случае. Я выбрал случай 8, еще и для того, чтобы показать, как и почему души решают предстать перед остальными в духовном мире в человеческой форме.